Глава 70. Напротив монастыря Святой Варвары, по другую сторону одноименной площади, возвышалась старая солильня, построенная по проекту Вентуры Родригеса. Изначально здание предназначалось для забоя свиней, но снаружи выглядело очень нарядно. В последнее время здесь размещалась тюрьма, знаменитая Саладера, нагонявшая страх на разбойников, убийц и воров. Сейчас, когда жизнь в Мадриде вращалась вокруг холеры, здание снова переделали, превратив на этот раз в холерную больницу, а заключенных перевели в другие тюрьмы. Ее называют больницей, но единственная задача персонала — держать больных в изоляции, пока не умрут. Доктор Альбан, скрипя сердце, согласился сопровождать доносов Саладера. Бывший полицейский пришел в городскую больницу, когда Альбан уже заканчивал смену и был еле жив от усталости, как, впрочем, и в любой другой день эпидемии. Доноса решил, что ему все-таки следует сходить в больницу и убедиться, что он потерял Грисси именно из-за холеры. Они с доктором не были знакомы, но едва Доноса произнес имя Диего, как равнодушие Альбана сменилось готовностью помочь. Репортер умел пробуждать в людях дружеские чувства, которые не исчезали даже после его смерти. Предупрежденный Марентином, директор Саладера разрешил им войти. Альбан смотрел по сторонам, ужасаясь условиям, в которых работали его коллеги и страдали больные. В помещениях, где прежде забивали животных, теперь пытались лечить людей. Полутемные коридоры между клетушками, заставленные койками с живыми и мертвыми пациентами, не проветривались. Это лишало больных последней надежды на спасение. «Предупреждаю, за все, что с вами может случиться, несете ответственность вы сами. Разгуливать здесь даже не безрассудно, а просто глупо. Не знаю, что именно вы ищете, но уверяю вас, шансов заразиться холерой тут гораздо больше, чем где-то еще». Эти слова директора звучали в голове Доноса, пока он вслед за Альбаном шел по больнице, больше похожей на морг. Число умерших давно потеряли счет, и когда Доноса с Альбаном проходили по залу, где больные, сидя на ржавых стульях, плакали от боли, или бледные, как смерть, давились рвотой, Доноса показалось, что он слышит предсмертные хрипы не отдельных людей, а целого города. Мадрид утопал в сточной канаве. Его будто засасывало в черный колодец, где погибнет все живое. Останутся только пустые дома, но когда-нибудь разрушатся и они, и никто уже не вспомнит, кто в них жил, борясь за существование и пытаясь обрести счастье на этом клочке проклятой земли. Женщины лежат на втором этаже. Стражник показал им дорогу. Этот зал выглядел немногим лучшим, чем остальные больничные помещения. Здесь рядами стояли 20 коек. За столиком у дверей сидела пожилая монахиня с густыми бровями. «Куда вы? Сюда нельзя?» «Я врач». «Этим женщинам врачи не нужны. Им больше пригодился бы священник». «Мы ищем одну женщину. Грисси». «Это не христианское имя. Милагрос Пенье Руис». «Она там, в последнем ряду. Но советую быть осторожнее и ни к чему не прикасаться, если не хотите выглядеть так же, как эти бедные грешницы». Доноса прошел между кроватями, как шел бы между надгробными плитами, искоса бросая взгляд то в одну, то в другую сторону, пока не добрался до нужного ряда. В одной из умиравших он с трудом узнал Грисси. Доктор Альбан осмотрел ее, пощупал пульс, проверил зрачки, прослушал легкие. «Я думаю, у нее нет холеры. А что же с ней? Вы не знаете, не употребляла ли она какие-нибудь вещества? Доводилось ли вам слышать что-нибудь об опиуме?» Доноса рассказал врачу о пристрастии актрисы к опиуму, но заверил его, что до поступления в больницу она несколько дней ничего не принимала. Неужели кто-то продолжал снабжать ее этой дрянью? «Это сможет сказать только она сама, если мы сумеем привести ее в чувство». «При помощи Тириака?» На такое предположение врач ответил улыбкой. Тириак был старинным средством, которое готовили из растений, минералов и даже змеиного мяса. Еще древние греки применяли его как универсальное противоядие. В народе он считался чем-то вроде магического зелья. Боюсь, что тириак — средство совершенно бесполезное. Кроме того, его делают как раз на основе опиума. Лучше сделать ей промывание желудка винным уксусом, а потом дать что-нибудь стимулирующее. Я поговорю с монахиней. Оставшись наедине с Грисси, Доноса забыл совет ничего не трогать. Он вытер пот с ее лица и заговорил с ней ласковым шепотом, хотя она и не могла ему ответить. «Я постараюсь вытащить тебя отсюда и увезу как можно дальше, где никто не сможет причинить тебе вреда». Через несколько минут Альбан вернулся с монахиней и целым подносом склянок. «Доноса, прошу, выйдите в коридор. Мы будем проводить неприятные манипуляции». «Я хотел бы остаться». «Вы будете только мешать, уходите». Доноса вышел в коридор, а Альбан влил в горло Грисси винный уксус, чтобы вызвать обильную рвоту. Дождавшись, пока ее желудок полностью очистится, он с помощью монахини приготовил настой из вина и листьев коки, южноамериканского растения, которое использовали в медицинских целях. Считалось, что смесь алкоголя и листьев коки вызывает мощный прилив сил. Через несколько минут монахиня вышла к Доноса. «Можете войти, но не утомляйте ее, она очень слаба». Разница между Грисси, которую Доноса недавно оставил, и той, которую видел сейчас, была невелика. Взмокшая от пота и обессиленная, она едва реагировала на обращенные к ней слова и больше походила на мертвеца, чем на живого человека. Доноса ждал объяснений Альбана. «Я сделал все, что мог». «Теперь нужно ждать. Она либо придет в себя, либо навсегда останется в таком плачевном состоянии. Если верите в Бога, молитесь. Если нет, запаситесь терпением. Уже поздно. Завтра в 6 утра я должен быть в своей больнице». «Я могу остаться?» «Да, я уже договорился с сестрой Адрасьон». Ночь в Саладеро тянулась долго. У Доноса болело все тело, его пугали стоны не находивших себе места соседок Грисси. К его удивлению, сестра Адрасьон оказалась гораздо дружелюбнее, чем показалось ему сначала. Она принесла ему свежей воды, хлеба и сыра, и даже присела рядом, чтобы немного поговорить. «Она, правда, актриса?» «Одна из лучших. И скоро должна была участвовать в премьере театра «Дель Принципе». Она и в Париже играла». «Это ваша жена?» Доноса достал из кармана кольцо с фальшивым камнем, купленное в таверне на улице Пресиадос. «Я как раз собирался сделать ей предложение». «Как знать. Может, вам повезет, и вы еще его сделаете. Мне она кажется славной женщиной, хоть и видно, что ей немало пришлось пережить. Больница еще больше ей навредила. Каждый день приходил какой-то врач и делал ей уколы. Если бы я знала, что это ей во вред, а не для пользы. Что за врач? Кто он?» «Не знаю. Врачи здесь появляются и исчезают так же быстро, как пациенты. Но вы не волнуйтесь, я его к ней больше не подпущу». Ночь близилась к концу, а надежды Доноса таяли, как дым. Все тело у него затекло, он устал, и в какой-то момент его охватил страх. Что если и он заразился холерой? Но как он может бросить Грисси одну? Истощенная, измученная актриса. Все, что осталось у него в жизни. Единственное, за что имело смысл бороться. Он уже почти уснул, когда его разбудил знакомый голос. «Прости». Грисси, наконец, открыла глаза. Казалось, она смотрит на него откуда-то из недосягаемой дали. «Грисси, как ты себя чувствуешь?» «Я подвергла тебя опасности. Я тебя обманула. Из-за меня Диего стал слишком глубоко копать». «Копать? О чем ты?» «О делах карбонариев». Она закрыла глаза, не то от сонливости, не то от стыда. Доноса снова охватил ужас. Грисси как-то использовала его в интересах карбонариев. Вот так запросто, парой сказанных шепотом слов... Она уничтожила все их мечты о будущем. «Проснись, Грисси. Объясни, что все это значит». Она открыла глаза и взглянула на него, словно моля о прощении. «Ты меня возненавидишь».